«Спасибо», – поблагодарил я улыбнувшуюся девушку. Ран как не бывало. Со шпильками провозился не меньше часа. Китайцы терпеливо ждали, пока я вытачивал их напильником, обрабатывал надфилями и мелким абразивом. Когда насадил клыки, получилось подобие рогов. Прикольно. Показал зрителям, оценил только Вэйдун. Это символизирует огненного мангуста. Может, и так, я не видел зверя вживую. Они знают про навык смещения. Не стал скрываться, активировал навык и скрафтил. Старинное превосходное кольцо. Уровень 6. Характеристики. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Скорость восстановления ТМ плюс 6 ЕТМ. Скорость восстановления ТМ плюс 6 ЕТМ. Дополнительные характеристики. Воздушный путь. Сопротивление стихии воздуха плюс 30. Масштабирование. Слияние. Вы создали артефакт класса превосходный, получено 2500 единиц свободного опыта. Воздушный путь. Под ногами носителя создается порыв ветра, способный увеличить скорость передвижения по любым поверхностям. Сила характеристики зависит от уровня артефакта и сопутствующих навыков. Для усиления характеристики рекомендуется изучение навыка «Стихия воздуха». Несмотря на имбовый результат, я изобразил печальную улыбку, означающую только одно – не срослось. Выражение лица Вэйдуна говорило одно: не может быть. Но он быстро взял себя в руки. Интересно, как они узнают, что я не солгал? Навык видит прибавку, не зная прежнего значения, иначе меня бы уже разоблачили. Кстати, почему не дали креативку? Неужели 50 единиц максимальное значение? Одни вопросы. Протянул артефакт главе китайцев, тот оценил и усмехнулся. Результат, как всегда, выше всяких похвал. Уважаемый Макс, ваше присутствие украсит любой клан, в том числе и Максимум, утвердил я. Совершенно верно. Он протянул мне кольцо. Оно ваше, уважаемый Макс. Остатки фрагмента, с вашего позволения, заберем. Я кивнул, одновременно пожимая плечами. Часин, окинув меня недовольным взглядом, подобрал череп твари и все выпавшие с него осколки. Более чем щедрый подарок, но мне уже без надобности, подарю Еве. Вэйдун направился на выход, за ним пошли и остальные, перед самой дверью он обернулся. Глава коалиции серых, теперь его очередь, думаю, он предложит прогуляться в одну из своих заводей. С нетерпением жду. Китайцы давно ушли, а я, все не мог настроиться на работу. Кто бы мог подумать, что такие простые действия начнут тяготить и портить настроение. Ожил клановый чат. Разведчик. Опять теневые палачи расплодились. Большой бук. Почему в общем чате пишешь? У вас свой есть. Если хранитель узнает, не вылезать тебе из патрулей. Чат замолчал. Видимо, перешли на другой. Кому-то скоро влетит, подумал я, завязывая с крафтом. А не прогуляться ли мне до палачей? Короткая переписка в чате натолкнула меня на дельную мысль. Их местоположение известно, даже портал туда есть. Решено. В открытую арку задул теплый и влажный ветерок, пахнуло легким запахом разложения, но это только добавило мне решительности, надоело сидеть на одном месте. Площадь, на которой я когда-то повеселился, давно почистили, но далеко останки убирать не стали, груды обглоданных костей высились за пределами артхолла, вот откуда вонь. Наш клан не самый многочисленный по составу, вечно не хватает людей, а сейчас еще и кора добавилась, вот и забросили. По центру выложенной камнем площади стоял стационарный пост, он бы выглядел обычной беседкой, но крупнокалиберный пулемет, установленный на крыше, ломал это представление. Внутри пусто, что странно, насколько я понимаю, тот самый разведчик должен находиться на посту. «Эй, есть кто?» — крикнул я и прислушался. Ответа не последовало, зато услышал крик далекого птера, вряд ли на меня среагировал, его даже не видно, шум за пределами охранной зоны арта, обычные твари охотились, ничего примечательного. Где же разведчик, неужто Грон их по одному расставляет? В этот момент со стороны пролома донесся крик, полный боли, я тут же сорвался с места и через несколько секунд заскочил в памятную кладовую. В ней прибрались, но это единственное изменение, на стенах следы паутины, дверной проем все так же темнел. Остановился, сверился с картой, зона влияния артхолла заканчивалась за аркой, то есть там уже никакой защиты. «Макс, ты где?» «Маякни». Чат с разведчиком молчал, я не стал ждать, облачился в полный доспех и вошел в темноту. Знакомый коридор не удивил темнотой, активировал светляка и тут же врубил развоплощение. Никого. Никто не прятался в попытке высосать из меня энергию. Новый крик из глубины, и я побежал на звук, одновременно подключая навык слуха. Что странно, никого не увидел, крик звучал из пустоты, в полусотне метров от меня и удалялся. Что за херня, его куда-то тащит, не думая о последствиях, я прибавил скорость, теперь мне любой спринтер позавидует. Мелькали серые стены, криков больше не было, зато я отчетливо слышал бормотание и не мог понять ни слова, будто нетрезвый иностранец пытался говорить на неродном языке, источником была все та же пустота, которая, кстати, не приблизилась. Я остановился, что-то здесь не так, меня будто заманивают. В этот момент бормотание остановилось и стало медленно приближаться, а затем тишина. Жесточайший удар в грудь отшвырнул меня на несколько метров, приложился затылком о стену и скатился бы, но новый удар сбоку отшвырнул меня в сторону, а там меня будто ждали. Я почувствовал себя мячом на футбольном поле. Удар, лечу, вратарь удачно отбивает мяч, передав его защитнику, тот принимает его на голову, отправляя в ворота противника, передний ведущий перехватывает мяч, удар, гол. Я влетаю в стену, не дав себе сползти, вскакиваю на ноги. Все щиты давно послетали, я держался за счет навыка. Развоплощение. Волна навыка ударила в невидимый барьер, появились очертания человеческой фигуры и все. «Ты все-таки стал сильнее», — заговорила пустота знакомым голосом. «Конопатыч», — изобразил я удивление, — это было несложно. «Надоело сидеть на месте», — решил развлечься. «Не прикидывайся идиотом, я знаю, что ты меня просчитал и сумел обмануть. Как ты спрятал силу?» «Надо же, настолько ему не понравилось, в голосе сквозят высокие нотки, вот-вот и впадет в истерику. Так и будешь прятаться?» — вместо ответа спросил сам. «Или стесняешься? Не надо мной манипулировать, это не твое. Ты, может, и стал сильнее в навыках, а в остальном, полный ноль. Но, я единичка», — возразил я, тут же отлетая к стене. Шлем, наконец, треснул, но не слетел, губы в хлам, из носа густо текла кровь, болели зубы, удар пришелся в незащищенное лицо. Отплевываясь, я не спешил вставать, не показывал навыков, что-то мне подсказывало, не надо, пока не надо. «Да, я просчитал», — сплюнув скопившуюся кровь, произнес я. «Знаю, что ты старше выйду на Йомута, вместе взятых. Вот только не понимаю, зачем это тебе? Кто я и кто ты? Ао, я тебе скажу», — давно не говорил откровенно. В этот момент темный коридор растворился, превращаясь в сумрачный пустырь. Большая локация. Адаптация завершена. Я старался не выказывать удивления, но получалось это откровенно плохо. Глаза так и бегали по унылому пейзажу, отмечая детали, выискивая опасности. Того и другого было немало. Я оказался на огромном пустыре посреди разрушенного города. Принадлежность к эпохе определить невозможно, так как античные колонны лежали вперемешку с блоками обычных многоэтажек, эдакая свалка времени. Сюрреализма добавляли слоняющиеся вокруг твари. Названия и уровни я не видел, слишком далеко. Собеседник же не стал заострять внимание на смене обстановки, продолжил болтать с новой силой. «Ты знаешь, что такое прожить 1000 лет?» Сам же ответил. «Да откуда тебе знать, даже представить не сможешь. Я знаю все. Я ровесник сотворения Руси. Был свидетелем 1000 сражений, видел, как улепетывал последний хан, слушал речь Ивана Грозного и заходил с Наполеоном в Москву. Откуда тебе знать, что такое скука? Скажи мне, ты когда-нибудь скучал? Я не про женщин, о цвете жизни, когда все тускнеет и хочется перерезать себе глотку. Я даже не пытался ответить, да это не обязательно, он сам отвечал, плохо, что его не видно, а в остальном, пока что терпимо. Я попал в лапы психопата, молчим и слушаем. Сила, вот мой крест и моя боль, нет в этих мирах никого сильнее меня. Конопатыч, наконец, проявился, видимо, хотел показать, как выглядит сила. Я оценил. Ярко-розовый ник светился как неоновая вывеска, на фоне окружающего пейзажа. А так, не впечатлил, мужик в обычном сером костюме и таких же туфлях, растрепанные волосы, пафосная поза, в глазах безумные искры. Он их прикрыл, и мы опять перенеслись в той же локации, стало гораздо темнее и оживленнее. Твари, находящихся недалеко от нас, я хорошо разглядел. Человекоподобные с хвостами и клыками в пастях, которым позавидует любой аллигатор, а уж ростом и обаянием, не отличались от медведя-гризли. Звались они кромами, уровни от 70 до 100, а занимались тем, что пожирали здоровенного червя или змею, из-за сильного повреждения трупа и темноты, не было возможности распознать, да и не надо оно мне. Они нас явно не видели и даже не чувствовали. Психопат не дал продолжить трапезу, размазался в воздухе и влетел в их скопление, снося сразу нескольких. Твари, недоуменно рыча, разлетелись в разные стороны, захватывая с собой собратьев, разметались как фигурки в городках, лапы и даже безобразные головы, все по отдельности и куда попало. Через пару секунд стая из десятка превратилась в месиво из агонизирующих тел. Простая демонстрация силы, без права на сопротивление. Намек понял. Конопатыч оказался в паре метров от меня, дыхание ровное, глаза сверкают безумием. Мне вот интересно, как они, психи, это скрывают. При первой встрече он показался мне вполне адекватным, этакий хитрый мудрец, с секретом в каждом кармане. Я давно ищу того, кто сильнее или хотя бы равен мне. Таких нет, потому я взялся за нелегкий труд, выращиваю себе врагов, даю им силу, а затем убиваю. Я и тебя убью, но сначала расскажи, как обманул. Ну, Макс, он изобразил на лице нетерпение, что походило еще на одну гримасу безумца. Я еще не обманул, утерев рукой кровь, посмотрел по сторонам. Удивляло то, что я не чувствовал страха. Может, он навык какой применил или реально смерть рядом. Теперь уже поздно бояться, не тяни время, мое терпение не бесконечно. Он опять размазался, мне в грудь прилетел локоть, и вновь полет, приземление на кучу разорванных тел. Я долго так могу, бесконечно долго, не сегодня, так через неделю, пробью твою защиту. Тогда придет боль, и ты запоешь эльфийским соловьем. Кха-кха, он прочистил горло и потрогал шею, словно сам хотел запеть. Потом долгожданная смерть, когда я решу. Он абсолютно безумен. Похоже, пора что-то предпринять. Макс, скажи мне то, чего я не знаю. Я начинаю скучать. Я поднялся на ноги, подо мной чавкала еще теплая плоть, посмотрел на грязного цвета неба и заглянул в себя, точнее, в интерфейс. Сейчас тянуть время бесполезно, но в моем положении секунда, время, смещение миров, уровень демиург. Внимание, вы не можете использовать позаимствованный навык, более одного раза. Добровольное смещение. Принудительное смещение. Расстояние не более 1 метра. Да, я уже ознакомился с описанием. Опасный навык в руках психопата. Принудительное смещение позволяет отправить кого угодно в трешевое путешествие, вроде моего. Рыжий, рыжий, конопатый убил. Я стал чуть картаво напевать детскую считалочку. Вспомнив лицо исполнителя, я также скривил рот. Конопатыч уже поднял ногу, намереваясь ко мне подойти, да так и застыл на месте, глаза расширились от страха или удивления, а может от всего сразу. Демон, голос сквозил недоверием, но он хотел этого, желал поверить. Ты можешь с ним поговорить. Выбрано. Защитник Конопатыч. Он дернулся, как от удара, в глазах появилось понимание, а я быстро выжил. Принудительное, сложное. Рывок ко мне, я выставил плоскость, Конопатыч ударился и отлетел назад. На грязную землю упало уже бессознательное тело. Творец попал в свое творение, зло произнес я. Зародившаяся стрела сварога беспрепятственно вошла ему в глазницу, пробила мозг, черепную коробку, испачкала и без того грязную землю. Конечности конвульсивно дернулись, покойник затих. Мог ли я применить навыки раньше? Конечно, да, но кто знает, какой защитой он себя окружил, а вдруг это кукла, а сам психопат, посмеиваясь, наблюдает со стороны. Внимание, защитник, вы использовали умение системы, действие, обнуление. Один защитник, имеющий конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитник Конопатыч зачитывается в статус нарушителей, обнуление не нарушило правил, статус, невиновен. Сообщение системы не оставило сомнений, я победил. Испытывал ли я угрызения совести? Нет. Сколько ни копался в себе, ни капли сожаления. Этот психопат, долгожитель, готов был прихлопнуть меня. Единственное, что его держало, знание. Он не понял, как я прошел сложный уровень, не мог знать, что я создал артефакт по памяти. В конце останется только один, вспомнил я слова Конопатыча, наблюдая, как его тело рассыпается, превращаясь в ничто. Остался только системный контейнер. Глава 16. Стоило мне подобрать трофей, как мир дернулся, став еще темнее, грязно-желтый грунт под ногами начал чернеть, превращаясь в камень, с потолка светило холодное солнышко. Я находился в том же коридоре, Светляк освещал его часть. Не будь Конопатыч таким психопатом, можно было бы назвать волшебником, с такими-то навыками. А ведь о большинстве, я не имею ни малейшего понятия. Защитник-разведчик вышел из состава клана. Мелькнувшее перед глазами оповещение, вернуло в реальность окончательно, чувствуя проникающий под кожу холодок. Я забрался в командный чат. Макс, взять его, это крыса. В чате состояло 6 защитников. Я, 4 гнома и крысолов, почти все они на коре 7. Большой бук, принял. Холодок стал напрягать, и я активировал развоплощение, сверкнула видимая только мне вспышка. Привет, уродцы. Тройка теневых палачей, не обратила на радостный возглас внимания, щерили обезьяньей мордой, тянули ко мне лапы, высасывая энергию. Зря они так жадничают. Настолько увлеклись, что не заметили зарождение диска. Быстрый росчерк со свистом, запоздалое блеяние одной из жертв, и на каменный пол попадали обезглавленные тела. Пришло оповещение о полученном опыте. Навык высветил еще парочку, спешили на пир, это их и спасло. «Не до вас сейчас», — бросил я, срываясь в сторону выхода. Тело только начало приходить в себя, болела грудь, ломила спину. В сравнении с этим, соднящая боль в разбитых губах, казалось сущей мелочью, бой с Конопатычем не прошел даром. Я не стал заострять на этом внимание, потом расслаблюсь, сейчас никак нельзя. Грон, что с разведчиком, откуда информация? Ну если хранитель уже здесь, то, наверное, крысу скоро возьмут, в любом случае возьмут. Я был в этом уверен. Макс, давно Конопатыча знаешь? Грон, лет, может, 30. К чему вопрос? Макс, я его только что обнулил. Дотронувшись до стены, активировал телепорт, и через несколько секунд уже был в клан-холле. Тут творилась нездоровая суета, носились бойцы, открывались и закрывались арки портов, в одной из них появился Грон. «Давай ко мне», — заявил он, окинув меня недоверчивым взглядом. «Я подчинился, нужно поговорить, нужно выяснить отношения». Хранитель занимал небольшую комнатушку прямо под арт-холлом, можно сказать, одно из самых защищенных мест, обстановка простая. Стол, несколько стульев и кровать, на которой удобно только одному. Грон не приводил сюда женщин, предпочитая решать личные дела за пределами кланхолла, впрочем, как и остальные гномы. Грон закрыл за мной дверь. Конопатыча обнулить непросто, я сильно сомневаюсь, что мы свалим его всем кланом. Ты не ошибся, сомнение в голосе и взгляде. Я выложил на стол системный контейнер, все, что осталось от психопата. Грон не стал его вскрывать. Посмотрел да спросил, что сказала система. Он напал первым, заманил меня в логово палачей, использовал разведчика. Система не нашла нарушений в моих действиях. Дальше, я рассказал все, что знал. Сообщение от Хагар, подозрение, обучалка, демон. Закончил последними событиями, единственное, умолчал о сети Бога, об этом ему знать не обязательно, пока. Значит, обманул интересный у тебя навык, босс. Ты извини за подставу. Я ведь давно его знаю, выручал несколько раз, откуда мне, забей, к чему мне твои извинения, знаешь, что я вот сейчас задумался по поводу твоих слов о силе, то, что Конопатыч круче всех нас вместе взятых, может, ты и прав, конечно, прав, удивленно высказал Грон, я видел, на что он способен, пусть так, при желании он бы разметал нас как котят, меня еще дед учил, сила не в мышцах, я постучал по своему бицепсу, сила здесь, ткнул пальцем в висок, и нет, я не гений, но твой бывший друг время сыграло с ним злую шутку, заставило поверить в собственную всесильность, вот почему я сейчас с тобой разговариваю, Конопатыч ослаб головой, наверное, ты прав, еще раз извини, что не доглядел, говорю же, забей, все закончилось хорошо, лучше прошерсти весь клан, если есть еще крысы, брать тихо, а лучше сначала присмотреться, не мне тебя учить. Сделаем в лучшем виде, а разведчик, туповатый он, но исполнительный, потому не заподозрил. Прежде чем взять его в клан, я перепроверил всю информацию. Незамечен, не привлекался, качал по-тихому оружейника, ходил по мелким заводям. Скоро он будет здесь, я все его лёжки знаю, не уйдет. Хорошо, кто такой демон? Не то чтоб вопрос был очень важен, но вдруг это как-то коснется меня или клана. Не знаю, босс. Я с ним на эту тему не общался, возможно, Пепел или Гамлет в курсе, но я бы не стал о нем задумываться, не так это важно. У тебя что, других дел не хватает? Гном присмотрелся к моей разбитой морде. Ты прав, пустое это. Тогда вопрос по делу. Его основной навык выпасть может? Я кивнул на контейнер. Гронт даже не задумался. Вряд ли. Если ты от кого-то слышал, что выпадают изученные обнуленным навыки, вранье, либо совпадение, по-другому быть не может. Навык уже использован, книжка рассыпалась. Значит, если в контейнере кроме мусора будет лежать книга навыков смещения миров, то это просто запас, который карман не тянет. Гном на это хохотнул. Если там лежит эта книжка, я тебе ящик нашей настойки поставлю. Открывай. Я подчинился и облом. То есть там много чего лежало, камни в основном и вовсе не бесполезные булыжники, но ни одной книги, увы, не было. С настойкой прокатился, зато смотри какой интересный камушек. Грон протянул мне артефакт. Камень мастерства. Я ухмыльнулся. Воистину система знает, что делает. А вот еще, протянул гному другой предмет. Красный камень мироздания. Хо-хо, живем, босс. У него и качалки есть. Что за качалки? Грон протянул мне целую горсть знакомых камушков. Камень уровня. Добавляет один уровень. Ограничение по использованию. С 1 по 100 уровень. Плюс 25 кому-то. То есть 55, если наши приплюсуем. Можем хоть сегодня тебя до сотки поднять. Не спеши, мне это пока во вред. Я потянулся, кривя физиономией, боль в теле усиливалась. Гном это заметил, протянул ко мне руку. Я, конечно, не Ева, но тоже кое-что могу. По телу пошла легкая теплая волна. Сразу не поможет, но облегчит значительно, проинструктировал он. И вот еще, превосходное зелье. Регенерация плюс 50, спасибо. Проглотил эликсир. Убрал камень мастерства в личное хранилище, теперь кач сокращается до полугода, но это не значит, что я их использую. Красный камень мироздания ушел туда же, теперь их 3, можно отремонтировать столько же артефактов воскрешения. Остальные предметы оказались великими камнями опыта, 8 штук, когда-то это было целым состоянием, а теперь мелкий расходник, все течет, все меняется. Гном занимался своими непосредственными обязанностями, то есть сортировал и прятал оставшиеся артефакты, как вдруг подвис. Так, начал он. Хорошие новости, ребята Мория его взяли, уже в заводи. Ты что-то свое планировал? Выдай ему гостевой допуск и пусть тащит в мастерскую, приказал я. В твою? Нет, Грон, где они? В ту, где цветочки растут. Гном поежился, собрал остатки камней и вышел, я последовал за ним. Спешить не стал, заглянул в столовую, пока перекусывал, пообщался с Клушей, сердобольная бабуля, соорудила мне компресс, никак от обывательских привычек не отделается, так что пришлось какое-то время посидеть смирно, не говорит же, что и так пройдет. Заказал тазик чебуреков на завтра, после спустился в мастерскую Дианы, ай, хлоп, прикованная по рукам и ногам, крыса под ником разведчик, пыталась сохранить себе жизнь, я-то понимал, что в данный момент, ему ничего, кроме морального ущерба не угрожает, а вот он вряд ли, слишком напуган. Было с чего, жуткие твари растительного происхождения, любимцы малышки Дианы, очень старались, но несмотря на более чем внушительные размеры, никак не могли достать до лакомого кусочка. Хватит, босс, они же меня сожрут. Ай, я тебе не босс, крыса поганая, сколько серебряников тебе пообещали, где твои подельники, отвечай, нет подельников. Ай, камень опыта дал, ну-ка напотычь, а после обещал камень уровня. Ай, Грон, камень забрали, опыт тоже слили, может в личном хранилище что-то есть, сирена придет, и его вскроем. Чтоб сюрпризов не было, мало ли, Макс, кто такая сирена? Грон, бабушка с прокачанной привлекательностью. Макс, бабушка, я почему-то представил Клушу. Пока мы общались в чате, сокланы оттащили разведчика в сторону, а тот все озирался, ища подвох. Страх – великая сила, Грон. Ну да, навык у нее какой-то интересный есть, не колется, как не выпытывал. Ну и колечко с 2 единичками привлекательности. Убойно получается, на бабку вообще не похоже, особенно когда колечко напялит, там такая Мадонна, ух. Я готов был поверить на слово, но тут дверь открылась и вошла она, Грон. Вот, кстати, и сирена. Ничего, бабка, правда, какая же она бабка? Сглотнув подступившую слюну, я понял, что улыбаюсь. Походка, взгляд улыбающихся глаз, плавные лебединые движения, все было пропитано таким эротизмом, что хотелось подойти погладить ее подо где угодно и не только погладить. «Как дела, мальчики?» — поинтересовалась сирена, мягким певучим голоском. А я смотрел на глубокий, можно сказать, откровенный вырез блузки, приятную округлость крепких бедер. Чуть не забыл, босс, Грон протянул мне таблетку. Большая пилюля безбрачия. И зачем она мне? Все же прекрасно. Лучше прими, босс, стыдно потом будет. Ну раз хранитель настаивает, надо принять. Хотя, непонятно при чем тут стыд. Проглотил, осмотрел обстановку, все до скуки посерело, приобрело четкость линий, оценил правильность движений сокланов. Несмотря на то, что пленник был скован, держались они на стороже и чуть позади, все правильно, молодцы. А это что, откуда взялась баба-яга в мини-юбке? Приступай, красавица. Хе-хе, подбодрил ее Грон, и бабка заковыляла к расплывшемуся в улыбке разведчику. Привет, малыш, проскрипела та. Меня аж передернуло, Грон опять хохотнул, а разведчик пускал слюну, не сводя влюбленного взгляда с сирены. Макс, писец, да у ней же зубы через один и желтые. Грон, курит много, а зубы просто редко расставлены, так бывает. Макс, да плевать, это же кошмар. Грон, ничего не кошмар, смотри, сколько их хранилища вытащил. Наша сирена, золотое дно. Ладно, босс, можно и так поговорить. Гном перешел на серьезный лад, понятно, о чем предстоит разговор. Можно скинуть его в заводи поглубже, твари сами разберутся. Это простой вариант, сложный. Вызываем у него агрессию, и при попытке атаки, валим. Ты можешь не мараться, ребята сделают. Грон посмотрел на меня. А я что, крыса заслужила, крыса должна заплатить. Но убийство, нет, я не моралист, никогда не был белым и пушистым, но убить безоружного нет. Она закончила, Грон правильно меня понял, дал команду, из мастерской вышли все, кроме него и крысы, разумеется. Я дождался, пока разведчик подберет слюни, а затем спросил: «Ты хочешь жить?» «Да», — быстро ответил он. «Я могу быть полезным, оружейника пятого качнул». «Прекрасно, ты никогда не выйдешь на свободу», — я сделал паузу, желая увидеть реакцию. Разведчик яростно закивал, в глазах светилась надежда. «Его можно понять, пока ты жив, всегда есть надежда на лучшее. Твоим домом будет клетка 3×3, трехразовое питание, которое надо заслужить», — опять кивки. Заметил одобрительный взгляд гнома. Похоже, я опять оправдал его доверие. Я буду крафтить все равно что. Патроны, оружие, мины, я хочу жить. Помолчи, Макс. Оформишь первого клиента, Грон. Сделаю в лучшем виде. Вот только он не первый. В нашей тюрьме уже есть заключенные. Макс, хрена се, а почему я об этом не знаю? Грон, не начинай, босс. Тебя такие мелочи интересовать не должны. Один засланец от лошадей, другой пиндоски, алхимик и артефактор. Трудится на благо клана максимум. И этого тоже загружу, будет по 6 цинков в день перелопачивать, надо же чем-то лавки в заводе загружать. Я кивнул, бросил последний взгляд на крысу и вышел. Сегодня насыщенный день, нагулялся, побывал черт-те где, испытал полную гамму ощущений. И что мне остается? Работать. Есть, конечно, вероятность, что серые или китайцы, а может и все сразу, подкинут мне по камушку, для ускорения, так сказать, но это буду не я, если не попробую все сделать сам. Когда я добрался до мастерской и взялся за работу, мнение быстро поменялось. Полгода, стоять тут как дурак, перекладывая колечки, нет, я столько не выдержу. А руки между тем, работали, взял сережку, скрафтил, бросил в ящик и по новой. Так продолжалось до поздней ночи. Я работал, анализировал, вспоминая крысу разведчика и других узников. Вот кому не просто, изо дня в день, до конца жизни, а у меня так, детский лагерь, и жизнь показалась проще, жить стало веселее. Потом пришла Ева, сказав, что сегодня воскресенье, утащила меня лечить и спать. Всю следующую неделю я крафтил с перерывами на 4-часовой сон, организм начал привыкать, я не отвлекался ни на что и заметно ускорился. Грон приходил каждый день, докладывал о положении дел, делился результатами поисков. За это время они отыскали несколько тайников, но содержимое не особо порадовало. Древнее оружие, один зеленый камень мироздания. Тенденция, однако, радовала. В один прекрасный день они найдут что-нибудь по-настоящему ценное. Вечером 10-го дня ко мне заглянул Крысолов, и пока мы болтали, я, наконец, опнул 7-й уровень, отметил это дело золотым, инкрустированным бриллиантами браслетом. Красивое обывательское изделие давно ждало своего часа, томясь в личном хранилище, Сегодня я его скрафтил. Уникальный браслет. Уровень 7. Характеристики. Скорость атаки плюс 7. Скорость атаки плюс 7. Скорость атаки плюс 7. Скорость атаки плюс 7. Сила плюс 7. Сила плюс 7. Сила плюс 7. Дополнительные характеристики. Сон. Слияние. Вы создали артефакт класса уникальный, получено 5000 единиц свободного опыта. Я настолько устал, что просто положил его на стол, а любопытный крысолов взял в руки, оценил и присвистнул. Ха, и ты просто так кинул уникальный браслет, что с ним не так? Достал из хранилища стакан горячего чая, с наслаждением сделал первый глоток. Сон Макс, сон, 0,7 секунды. Я попытался представить и, кажется, преуспел. Так это же хрень, меньше секунды, что можно успеть? Сразу видно, что ты полагаешься строго на артефакты. За 3/4 секунды, я могу вдарить трижды, и каждый удар принесет новый сон. Теперь представляешь, что ты сотворил? Крысолов достал платок и принялся бережно протирать браслет. Вот теперь дошло. Значит, главное, коснуться противника. Да, Макс, ограничение ближний бой, крутой артефакт почти имба. Ну так оставь себе, просто предложил я. Не зря же он про 3 удара мне рассказывал. Крысолов засиял новенькой монетой. Спасибо, друг, я знал, что ты про меня не забудешь. Напялил браслет на руку. Я рассчитаюсь с тобой, пока не знаю как, но обязательно рассчитаюсь. Мне стало не по себе после его слов. Вроде ничего такого не сказал, а в душе поселился холодок. Они в меня верят, планирую свою жизнь. Я в ответе за тех, кто мне доверился. Я найду выход. Что? Внимательный крысолов быстро заметил изменения. Не знаю, устал, наверное. Пойду отдохну, а ты покопайся в ящике, может, еще чего найдешь. Ева устроила праздничный ужин в честь нового уровня мастерства, тортик с циферкой 7, он был потом, сначала 7 свечей в купальне, падающая сверху теплая вода, горячее тело девушки, помывка прошла волшебно. После, когда сели за стол, меня ждал еще один сюрприз. В дверь постучали, там оказалась Эра. Девушка улыбалась, выпячивая едва прикрытые прелести. Что? Я только с отдыха. Не зная, как реагировать, я недоуменно посмотрел на Еву, та лишь рассмеялась. А в следующий момент, со всех сторон посыпали сокланы. Парни, девушки, констокриптонита, он сам. Пожал мне руку, едва не раздавив ладонь, пришел крысолов. Конан с Дианой приволокли целую связку надувных шаров. Пришел даже Бирюк, все поздравляли, будто не 7-й уровень мастерства получил, а реальный юбилей. На столе появился алкоголь, вино и шампанское, посыпались тосты, за 10-ку артефактора, 100-й уровень и скорое бессмертие. Несмотря на упоминание о незаконченной работе, было весело, музыка, шутки и смех. Подвыпивший Бирюк достал гитару, и мы хором напевали песни известных авторов. Казалось бы, какая-то посиделка, ничего необычного, а я и вправду расслабился. Спасибо моей девушке, отлично придумала и организовала. Глава 17. На следующее утро, я на удивление рано продрал глаза, стараясь не разбудить свою Еву, вышел в коридор, спустился до оружейки и обнаружил там Диану. В общем-то, ничего удивительного, что миниатюрная блондинка терлась среди пахнущих смазкой оружейных стволов, у ней профессия такая. К тому же ее мастерская напротив, но время-то, 7 нет. «Привет, Макс», девушка сонно улыбнулась. «Ты чего это?» Конан из дома выгнал. Диана захихикала. Тяжеленный цинк патронов, что она тащила к себе, нисколько этому не помешал. «Нет, до 7-го оружейника немного осталось качнуться, вот прибежала пораньше. 7-й, круто. Может, ты мне какой-нибудь ствол посоветуешь? Простой, дальнобойный и компактный». Девушка скрылась в мастерской. Раздался слабый звук удара металла о металл, цинк значит поставила, я вошел за ней, а та уже рассматривала стену, на которой развешан арсенал под небольшую армию. Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, несколько зловещего вида базук и что-то похожее на небольшую ракетную установку. Компактный дальнобой, говоришь, разглядывая арсенал, Диана прикусила губу. Как насчет черного взломщика? Звучит интригующе. Покажи. Ловко запрыгнув на стул, девушка сняла со стены небольшую винтовку со складным прикладом и снайперским прицелом. Вот, протянула мне оружие. Не смотри, что ствол короткий, дальнобойность выше, чем у оригинала. А какой оригинал? Покрутил в руках необычайно легкое оружие. ОЗВ-96 взломщик, я его модернизировала, с гордостью произнесла Диана. Я присмотрелся. Черный взломщик. Огнестрельное оружие. Дальнобойное. Уровень 6. Характеристики. Вес без патронов 6,5 кг. Длина 943-655 мм. Патрон 12,7-108. Начальная скорость полета пули 1700 мс. Прицельная дальность 3700 м, вид боепитания коробчатый магазин на 5 патронов, дополнительные характеристики, емкость обоймы плюс 100, критический урон плюс 6, начальная скорость пули плюс 20, отдача минус 30, отличная винтовка, похвалил я. Я еще гравировку толком не изучила, но есть другие варианты, не надо, меня устраивает. Патронов подгонишь, зачем мне дальнобойная винтовка, давно хотел. К тому же мне нужно прикрытие, не навыками же на людях пользоваться. А еще, я собрался поохотиться в одного и кое-что испытать. Так вот с критом, немного, правда, пара сотен всего, руки не доходят до этого калибра, эти бронебойные, обывательский танк вскрывают, я уважительно покивал. Мясорубку тоже возьми, иногда незаменимы. Девушка задумчиво потеребила нижнюю губу, забралась руками в другой ящик. Ага, вот они, злопамятные, если в первый раз промахнулся, во второй точно попадешь. Итого около 500 патронов, калибром 12,7, для меня прежнего неподъемная ноша, но на этом я останавливаться не собирался. Маловато, простых столько же подкини, обоймы запасные, побольше. Простых не дам, неожиданно жадно выпалила девушка. Мне для крафта надо, вон, ящик с разнобоем, хоть весь забирай. Было бы сказано, я какое-то время провел в оружейной мастерской, Диана крафтила, я забивал обоймы, дело разговорам не мешает, болтали обо всем и ни о чем. Спустя примерно час, загрузился готовыми обоймами, попрощался с оружейницей и вышел в коридор, хотел уже открыть портал, но вовремя вспомнил про стационарный телепорт. Когда открылся портал, в лицо ударил поток знойного воздуха, я даже обучалку вспомнил, к счастью, уже пройденный этап. Вышел наружу, над головой колыхался тканевый навес, закрепленный на вбитых в желтый песок стальных трубах, по центру крепкий деревянный стол, пара стульев, и не души, в остальном, жарко, но терпимо. Юго-восточную часть заводи занимала пустыня, судя по отметкам первопроходцев, довольно большая, не сахара, конечно, но пересекать ее пешком я бы не рискнул. Дело не только в жаре, местные твари, я прочел заметки клановых разведчиков. Красный варан, плотоядный, уровни от 50 до 90+, охотится в основном по ночам, но, если заметит дичь, обязательно нападет. Прячется в расщелинах, тени, за неимением он их зарывается в песок, предпочитает мясо зубоскалов, похоже на сайгаков, не брезгует желтыми лырами. Упоминание последней дичи меня зацепило, начал копаться в записях, одновременно наблюдая за округой, ожидаемо продолжения не нашлось. Хоть грану пиши, хотя сейчас бесполезно, он на коре. Может, бук знает, Макс, что ты знаешь о желтых лырах? Большой бук, это цветочки, Макс, понял, забей. Ну вот что за несправедливость. Я сначала шапку скрафтил, потом целый сет, который сейчас на мне, а лыров в глаза не видел, даже не представляю, как они выглядят. Хоть бы картинки какие скинули, а то, красный варан, бла-бла, зубоскал, бла-бла-бла, ну и гребаные лыры. Не стал тратить нервы, прошелся по другим заметкам. Пустынный дракон, плотоядный, съест все, что увидит, размером с большую корову. Вот что это за описание, мне теперь скотину в небесах выискивать. Вышел из-под навеса, глянул в небо, где-то далеко виднелись темные точки, непонятно, драконы это или вороны в нескольких километрах зависли. Зато на поверхности, за пределами охраняемых границ, тварей хватало. Стоило мне прислушаться, как пошла ясная картинка, те самые вараны сидели под песком, прятаться больше негде, их выдавала слабая вибрация тел. Прекрасно, теперь можно проверить реакцию тварей, что будут делать, как работает чувство самосохранения. Достал свою новую винтовку, проверил магазин, патроны с мясорубкой и повышенным критом, жуткое сочетание, прицеливание, выстрел. По ушам ударил грохот, пуля вошла в невысокую кучку песка, и та взорвалась шипением, здоровенная рогатая ящерица закрутилась на месте. Пуля попала в бок твари, рана оказалась несмертельной, пришлось добивать выстрелом в голову. Получено 53 тысячи единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Всеядность». Поморщившись от грохота, я вспомнил про глушитель, но решил оставить все как есть. Уже зашевелился песок в других местах, вараны реагировали на шум. Возмущение подыхающей твари подбадривало, обещало скорый перекус, выстрел. Парочка самых импульсивных тварей ринулась на звук, сквозь незримую границу, очень шустрые, лапы так и мелькали, отбрасывая песок назад. Я не стал на них реагировать, продолжая стрелять по тем, что остались за границей. Пятый уровень клан Холла, это вам не родное солнышко, не даст до меня добраться. Так и вышло, стоило варанам пробежать пяток метров, как прыти поубавилось, в уши ворвалось яростное шипение, твари резко поумнели, намереваясь повернуть назад. Да куда там, даже по полоборота сделать не успели, клан Холл убил раньше. Шипящие от боли твари откинулись на спины, напомнив тем самым дрыгающих лапками тараканов. Винтовка грохотала, вараны дохли. Через несколько минут движение за границей клан Холла прекратилось, некому больше из песка выскакивать, но это ненадолго и часа не пройдет, как окрестности будут кишеть разномастными тварями. Получено 95 тысяч единиц свободного опыта. Получена сущность 4 уровня. Получено 103 тысячи единиц свободного опыта. Получена сущность 4 уровня. Получено 103 тысячи единиц свободного опыта. Получена сущность. Я не забыл про артефакт ловца и сущности порадовали. 3 штуки 4 уровня, 2 3-го. Получается сущности 5 уровня. Выпадают с тварей 100 плюс или даже выше. Осталось проверить. Мне есть куда их применить. Стреляя по наземным хищникам, я не забывал посматривать в небо и не пропустил приближение стаи пустынных драконов. И, правда, похожи на скотину, округлые, вытянутые пасти и бодро торчащие рога, зубы только подкачали, буренки от природы мирные, травку жуют, а этими клыками можно немаленький шмат мяса оттяпать. Чем они, в общем-то, и занялись, сложили кожистые крылья, хвосты трубами и давай варанов потреблять. Хруст и довольное порыкивание на всю округу, на меня ноль эмоций. Перезарядив винтовку, я выбрал место поспокойнее и пересек границу клан Холла. Парочка драконов проводила меня плотоядными взглядами, но мяса на данный момент столько, что дальше смотрим дело не пошло. Это говорило о наличии какого-то интеллекта. Жаль, что уровнями не вышли, такие же как у варанов. Постреляем, если решат нагнать. Здраво рассудив, я активировал комплект брони и пошел дальше. На юго-восток, что я хотел проверить. Ах да, идея была простой, но только в теории. На практике же нужно удержать во внимании, а если выражаться точнее, в мыслях, несколько десятков объектов. Кто-то скажет, не обязательно для этого покидать безопасный клан Холлы, будут прав. Высшая степень безрассудства, помимо опасных тварей, существуют не брезгающие разбоем игроки. К тому же на меня объявлена охота. Но, разве крутые боевые навыки рождаются в тепличных условиях? Я в этом сильно сомневаюсь. Поэтому и топаю по горячему песку, перебирая в руках патроны. Выбирал из тех, что попроще. Повышенная прочность – идеальный вариант. Винтовочная пуля сама по себе остра, как клык хищника. Я решил усовершенствовать. Наложил на кончик частичку навыка – игла, толщиной в атом. Если не присмотреться, то ничего не заметишь. Главное, не коснуться пулей важных механизмов, в раз повредит, превратив оружие в бесполезный хлам. Тут я был осторожен, выщелкнул из обоймы патрон, когда вставлял заряженный навыком, умудрился зацепить большой палец левой руки, вмиг пропоров его до кости, брызнула кровь, чертыхнулся. Может, пора задуматься о кольчужных перчатках, так и сделаю, но позднее. Кое-как налепив пластырь на рану, напялил напальчник, спасибо предусмотрительной Еве. Занялся патронами. Вот стоило торопиться вставлять патрон в магазин, когда мне нужно наполнить его полностью. Пришлось выщелкивать все. Уселся на песок, поглядывая по сторонам, занялся заточкой боеприпасов, соблюдая все меры предосторожности, наполнил одну обойму, прислушался к себе, точнее, к мыслям. Кольчуга и 10 патронов твердо засели в памяти. Решив больше не нагнетать, поднялся и пошел дальше. Очень скоро, за спиной раздались рычащие звуки. Я улыбнулся. Решились-таки. Резкий разворот, выстрел. Первый дракон, до которого меньше сотни метров, словил пулю в голову, так показал навык слуха, пробил ее на вылет, неудачливый летун перестал махать кожистыми крыльями, рухнул камнем вниз. А пуля так и продолжила полет, по пологой уходя в небеса. Я бы проследил дальше, благо навык позволял, но второй дракоши не внял предупреждению и уверенно приближался. Я осмотрелся, к кругом только обдуваемые ветрами песочные дюны, вроде как никого, но рисковать засвечивать навыки, все равно не стоит. А как хотелось создать диск, и ладно, придет время, когда не нужно будет прятаться. Выстрел. Меня уже ветром от взмаха крыльев обдало, дракоша радостно скалил пасть в предвкушении, туда-то и залетела пуля, вызвав мгновенный паралич всех конечностей. Мне пришлось отпрыгивать, чтобы не быть погребенным под тяжелой тушей. Получено 99 тысяч единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Ледяной плевок». Получена сущность 4 уровня. Тварь издохла, я обошел вокруг, рассмотрел выходное отверстие на затылке. Насколько помнится, пуля только на входе оставляет аккуратную дырочку, с другой стороны обычно выворачивает наизнанку, вырывая целыми кусками. А здесь едва заметное отверстие. Что это мне дает? Я уселся на тушу твари. Скорость. Начальная скорость полета пули. Мне никогда не достичь такого результата вручную. Опять же, ничего из ряда вон не получилось. Я не смогу наладить производство таких боеприпасов для сокланов. Попробую держать хотя бы пару десятков патронов в мыслях, может, и получится. Только нахрена оно нужно? Есть куда более действенные навыки. Значит, хватит думать о ерунде, займусь второй частью сегодняшнего плана, охота на твари 100+. Прислушавшись, отметил, что оставшиеся драконы до сих пор пожирают останки варанов. Мне они не особо интересны, дело в артефакте ловца, которым я сегодня активно пользуюсь. При его создании использовались низкоуровневые сущности. Можно ли их заменить и что это мне даст, или придется новый создавать? Этими вопросами займемся потом на досуге. Поднялся и пошел, в том же направлении постепенно наращивая скорость. В конце концов, сорвался на бег. Мониторить округу не забывал, потому появление свежей стаи варанов не стало для меня сюрпризом. Твари бежали на шум и нарвались на меня, разумеется, напали. Я расстрелял оставшуюся обойму, дважды промахнувшись, сменил на новую, и без проблем добил остатки стаи. Коллекция мусорных книжек возросла, помимо всеядности, выпал навык встряхивания, видимо, чтоб закопаться, ну или песок со спины скинуть, сущностей тоже прибавилось. А ведь их не только в артефакторике применяют, можно инкрустировать в оружие, отдать той же Диане и посмотреть, что сотворит. А портной, здесь тоже масса способов усилиться. Крепость тела или скорость перемещения, лишними не будут. Размышляя на не самые злободневные темы, я обливался потом, но все равно бежал дальше. Мой обновленный организм сильно окреп за последнее время. И дело не только в физической подготовке, изменился я сам. Восприятие реальности, обучалка, череда смертей, кои игроки называют довольно буднично обнуление. Не уверен, что кто-то из них переживал подобное, хотя вру, гномы рассказывали про своих друзей, но их жизнь после того не задалась, так что можно не брать в расчет. И что же выходит? Я своего рода уникум, игрок, который вышел с другой стороны и сохранивший рассудок. За последние две эпохи, если быть точным, подходит ли здесь это понятие, две эпохи это сколько? Из-за бархана выскочило несколько диковинных зверушек, я уже было обрадовался, наконец-то повстречал настоящих лыров, но нет, это оказались зубоскалы, невысокие четырехлопые уродцы с прижатыми к страшной башке облезлыми ушами и, разумеется, клыки. Среди тварей просто неприлично быть добрым травоядным. Уровни невысокие, теперь стало понятно, почему на них охотятся вараны. Громко крикнув, я топнул берцем, это привело к непредсказуемому результату. Лениво разглядывающие меня твари резко сорвались с места и не в стороны, на меня бросились. Успел пристрелить троих, две твари вцепились в ноги, впрочем, тут же с визгами отпрыгнули, из пасти сочилась кровь. Что, мясцо не по зубам? Выкрикнув, я пристрелил отставшего от стаи зубоскала. Опыта капало немного, чего ожидать от твари 30+. Добил покалеченных, десяток минут потратил на перекус и отправился дальше. Рельеф пустыни начал меняться, появились вкрапления камней, сквозь горячее марево показались далекие силуэты скал. Добирался я до них до самого вечера, регулярно попадались стаи тварей, вараны да зубоскалы, фауна не радовала разнообразием. Отстреливался, проверял выпавшие книжки, оказавшиеся тем же мусором, за редким исключением. И вот, наконец, надо мной нависла серая громадина скал. Пока я раздумывал, куда податься дальше, ожил чат. Грон, у нас проблема. Макс, что случилось? Гном молчал, от меня не укрылась странность. Цвет чата отличался, будто поблек. К тому же Грон должен быть на коре. На всякий случай, написал в общий, клановый, Макс, меня кто-нибудь слышит? Ответом была та же тишина, потому я начал перебирать всех сокланов, написал в личку Диане, Эре, Большому Буку, и никакого результата. Ева, прости, солнце, я не успела. Под ложечкой засосало, проснулись нехорошие предчувствия. Моя Ева, какого хрена происходит? Она тоже должна быть на коре. Неужели союзнички решились на пакость? Ева, я больше не могу, прости. Макс, ты где? Я уже бежал к скале, торопился открыть портал, тут послышался странный, но знакомый стрекот. С севера приближалась птичка, вовсе не тварь, вертолет, настоящий, армейский. Хищная форма, что-то напоминала, но я не придал этому значения. Нырнул за ближайший камень, направил в сторону вертолета винтовку, всмотрелся в прицел, что-то подсказывало, это по мою душу или очень близко. Глава 18. Меня не отпускала инерция мышления, вот нахрена, спрашивается, нужна оптика, когда развит навык слуха. Винтовку я не убрал, на всякий случай держал в прицеле вертолет, в марках не разбирался, но явно что-то иностранное. Машина начала сбавлять скорость и снижаться, зависла в каких-то полутора сотнях метров от моей лёжки. Я напрягся, но с места не сдвинулся, даже ни ухом не повел. Дверь отъехала в сторону, когда вертолет был в 3 метрах над землей, оттуда вывалилось тело, небольшая, хрупкая фигурка, со скованными за спиной руками, светлые штаны, темный верх, на голове непонятно что, мешок, а может маска, рухнула на песок, выгнулась от боли, следом, начали выпрыгивать вооруженные бойцы, камуфляжная форма неизвестной раскраски, винтовки или скорее автоматы, 5 человек, со странными никами, один из них, капитан Нил, пнул пленника под ребра, да со всей дури, тот аж на метр от песка подлетел, вертолет начал подниматься, совершил маневр в сторону и улетел в обратном направлении. Ева, я справлюсь, не ходи за мной. Макс, да где ты? Хотя бы намекни. Хрупкая фигурка подскочила на ноги, один из вояк попытался пнуть, но пленник ловко увернулся. Послышался мужской смех и девичий крик, полный ненависти. Светлые штаны, темный верх, я присмотрелся. Да это же, в этот момент, девушка, в половой принадлежности уже не возникало никаких сомнений, скинула что-то под ноги, хлопнула, одного из бойцов откинула назад, остальные засуетились, самый шустрый швырнул ей в голову небольшой продолговатый предмет, попал по непонятной штуковине, висящей по самые плечи, та слетела, лица так и не было видно, зато над головой появился ник, она не стала стоять на месте, несколько прыжков и скрылась за камнями, пленители, улюлюкая, побежали за ней, суки, не знаю, каких усилий стоило мне, не сорваться сразу. Моя Ева, выждав, когда последний из вояк забежит за камни, я едва ли не взлетел, направляясь за ними. Винтовка полетела в хранилище, в голове бардак из обрывков чувств и жуткой злобы. Я готов был рвать их на мелкие кусочки и плевать на последствия. 100 метров преодолел за несколько секунд, запрыгнул за тот самый барьер, там оказалась кривая тропинка, ведущая к невысокому пещерному лазу. Не задумываясь, я в несколько прыжков оказался у входа, не обратив внимания на странность его расположения, нырнул внутрь. Малая локация Гринхолл, успел прочесть, прежде чем рухнул вниз, пролетел несколько метров, умудрился приземлиться на ноги, но инерция повела вперед, так что получилось мордой в жесткий пол, хорошо шлем не снял, а дальше, все закрутилось, завертелось, причем в прямом смысле, меня несколько раз крутанула неизвестная сила, вызывая приступ головокружения, руки стянуло за спиной, притягивая к ногам, та же сила держала голову, в итоге я оказался обездвиженным и на коленях, все что мог, это смотреть перед собой, есть, да, мы сделали это, поймали неудачника, в кадре появился здоровяк в пиксельном камуфляже, морда настолько радостная, того и гляди треснет, малыш Хитшот, не зря меня зовут Хитшот, ты меня понимаешь? Знаешь, что это значит? Я помалкивал, разглядывая обстановку. Похоже, это какая-то лаборатория и гараж в одном лице. Машин нет, зато на высоких стенах полно всевозможного инструмента и оружия. Гринхолл, малыш Хитшот, я попал к пиндосам, где Ева? Пора уже с этим покончить. В этот момент раздался заливистый женский смех. Я скосил взгляд влево. Я же говорила, эти русские тупые. Только увидел свою женщину и сразу поскакал спасать. У них все на чувствах, ха, костлявая брюнетка с ником Ева, ткнула в меня пальцем. «Ты неудачник, вы все неудачники. Как я мог спутать эту мымру со своей девушкой? Она права», — увидел и поскакал как последний дебил. «Но теперь я спокоен, посмотрим, как будут развиваться события». Я написал шефу, появился третий, с голливудской улыбкой, тот самый капитан Мол. Он доволен проделанной работой. «Ну что, Макс, готов поговорить? Он же может говорить», — обратился Мол, к остающимся в тени игрокам. «Да, Кэп, так и есть, Кэп», — ответили ему веселым голосом. «Я блокировал конечности и хранилище, он даже соловьем может спеть, если сильно попросим», — хи-хи, посмеялся своей шутке. «Тогда почему он молчит и, похоже, улыбается?» — поинтересовался Кэп, пытаясь заглянуть под забрало шлема. «Он прав, пора кое-что выяснить, и молчать надоело. Шефа зовут ублюдок Джон», — девка захихикала. «Я заметил, что ник сменился, теперь она дева». В этот момент хитшот размазался в пространстве, и мне в живот прилетела его нога, отшвыривая назад, роняя спиной на пол. «А мать вашу!» — взвыл любитель попинать безоружных. «Я ногу сломал, у него броня, не только броня, пассивные щиты, кольчуга из непростого материала и равновесие, больно, наверное, успокойся, малыш, сейчас подлечу», — услышал я голос суки девы. Надо мной склонилась чернокожая физиономия, Блэк Джек, ноздри такие, что в каждую по два пальца залезет. Надо же, как оригинально, ник красноватый, значит, это он меня связал. Пока я решал, не пора ли заканчивать спектакль, меня подняли как щенка и поставили на колени. «Сними с него шлем», — приказал капитан Мол. Блэк Джек попытался, честно дергал, поднимая меня с пола, но шлем так и остался на голове. Не справившись, он ударил меня по макушке и зашипел от боли. «Дьявол, это навык какой-то, на базу его надо или мелкого Джока привести, он и не такие консервы вскрывал». «Значит, все-таки ублюдок, а клан Холл Вашингтон», — утвердил я. «Да что с вами русскими не так, не ублюдок, а деб, дебетис, незаконнорожденный, значит», — возмущенно пояснил Кэп. «Какого дьявола, ты ему объясняешь, Кэп?» — влез постанывающий хитшот. «Он же издевается, вызывая людей из базы, он еще не понял, что никогда не выберется из пузыря. Пусть объяснят». «Извините», — примирительно произнес я. «Джон не ублюдок, он же младший. Ублюдком был его папаша, он — сын ублюдка, то есть ублюдок в квадрате». На удивление, они отреагировали спокойно, почти. Хитшот, сверкая красным ником, сверлил меня гневным взглядом. Дева матюгнулась на своем, а Кэп улыбнулся. «Добро так, по-отечески. Ты знаешь, что такое пузырь?» Он обвел руками пространство. «Мы как раз в нем находимся. Я поясню. Это навык, позволяющий создавать пространственные карманы, как скрытый город. Допустим, в него может войти и выйти любой игрок, но его можно закрыть. И пока хозяин не решит открыть, никто из него не выйдет». В последнем утверждении я сильно сомневался. Они с Конопатычем не были знакомы. «Смещение миров, вот как называется этот навык. А вот с чатами, уже другая история. Они смогли меня заглушить в собственной заводи, о такой возможности я не догадывался. Пока черный хозяин не захочет, никто отсюда не выйдет», — злобно добавил Блэк Джек. «Как бы ни пытался Грон отыскать своего главу, сколько бы ни ныла твоя сучка, тебя никто не найдет», — влез хитшот. «Хорошо, хорошо, я понял, вы хотите о чем-то попросить, поэтому пригласили, да этот урод издевается. Слушай меня внимательно, Снежок». Надо мной склонились две пещеры ноздрей. «Очень скоро ты перестанешь весело шутить, отпишешь нам кору 7, заводь, затем лишишься рук, когда дело дойдет до ног. Понял?» «Значит, выбора у меня нет?» — спокойно спросил я, задрав голову, на губах растянулась улыбка. «Какого дьявола ты меня перебиваешь? Я же...» Его опять перебили, только уже не я. Хитшот вдруг завопил резаной свиньей, схватился за поломанную ногу. «А-а-а, сука лезет, режет, остановите ее». Его руки переместились на бедро, он и правда пытался что-то остановить. Его товарищи, не понимая, что происходит, сгрудились рядом. Даже Блэк Джек меня бросил. Дева воздела над бедром вопящего руки. А толку? Он уже хватался за бок, живот, грудь и орал, вопил благим матом, до тех пор, пока изо рта не хлынул поток крови и не откинулся на спину, конвульсивно подергивая конечностями. «Что-что произошло? Он же труп!» — заорала дева. Взгляды пятерки оставшихся перенеслись на меня. «А я что, сижу спокойно и наблюдаю? И что же я вижу? Шестерых, нет, уже пятерых самонадеянных идиотов, посчитавших меня неопасным. Да, я единичка, как сказала дева, тупой. Может, она и права, но я еще и злой. Если дело касается чего-то моего, то очень злой и безжалостный. Они не оставили мне выбора. Щелкнул затвор автомата, дева нажала на курок, целя мне в ноги. Нет, стой. Попытался остановить Кэп, даже вперед прыгнул. Поздно, грохнул выстрел, пуля попала мне в бедро и ушла рикошетом в стену. Бронебойная сука не взяла. А-а, завизжала отмороженная девка. Опешившие друзья не сразу поняли, что ее визг сменил тональность. А когда обратили внимание, она повторила судьбу хитшота, кровь фонтаном и падение на загаженный пол. Вот тут они забеспокоились всерьез, четверка мужчин принялась озираться, но испуганные взгляды неизменно возвращались ко мне. «Что ты сделал?» – дрожащим голосом спросил Кэп. Блэк Джек, держа меня на прицеле, смотрел как-то отстраненно, видно, общался по чату. «Это не я, паразит скоро 7. Я с ним подружился, теперь и вы его друзья. Я не особо рассчитывал, что откровенное вранье ляжет на благодатную почву, просто развлекался. Да это навык, сука гонит». Сверкая белками глаз, Блэк Джек продолжал чатиться. «Сейчас я открою дверку, тебе там понравится». Заорав, он непроизвольно нажал на курок, выпуская длинную очередь. Пули ударили мне по корпусу, рикошет отправил куда попало. Парочка ушла в стены, одна в голову игрока с ником Шейкер, другая в грудь Кэпа. Видимых повреждений я не заметил, игроки как минимум 50+, заботятся о своей защите, это скорее напугало. Зато Блэк Джек уже корчился на полу. Теперь их трое, нет, вру, двое, я под шумок пустил иглу в грудь Дедпула, дурацкий ник, тот тоже упал, и сразу проснулись чаты. Вот почему его ник розовый, он нарушил правила системы. Грон, ты где, босс? Эра, что случилось? Ева, я на коре была, ты в порядке? А еще Крысолов, Пепел, Бук, все, кому я писал в попытке пробиться, интересовались моими делами. Макс, я в порядке, все потом. Стены начали мерцать. Задул горячий ветерок, послышался стрекот вертушки. Все верно, владелец навыка отправился в системный ад, его творение развеивается, а пока оно не исчезло совсем. Куда это вы собрались? А как же кора, заводь? Крикнул я убегающим игрокам. В задницу засунь, грубо ответил Кэп, направляясь на выход. Нет, так не пойдет. Две тонкие иглы сорвались с места, синхронно прошивая затылки пиндосов. Навык, что сковывал конечности, слетел. Я поднялся, обращая взор на вертушку. Та летела на хорошей скорости, поэтому, когда игла пробила лобовое стекло и голову пилота, не останавливаясь, пронеслась над головой, с грохотом и взрывами разлетелась о скалы.